Глава 6. Как раз в это время пришла страшная весть о смерти отца. Эту новость принесла теща, на адрес которой и пришла телеграмма. «Держись, Паша!» Войдя в квартиру, глухо произнесла она. «Твой отец умер!» И протянула телеграмму. «Как? Когда?» Не осознавая все до конца, он взял телеграмму и прочитал все сам. Чтобы не показывать своих чувств, вышел на лоджию. Курил одну сигарету за другой и рассеянно смотрел на вечерний город. Из глаз сами собой бежали слезы. В его памяти проплывали различные моменты встреч с отцом. К большому своему сожалению, Пашка очень часто своим поведением делал отцу больно, был дерзок и груб. В эту минуту ему стало очень жаль отца. И если бы он сейчас был жив, Пашка первым же рейсом вылетел бы к нему и, припав к его коленям, горячо просил бы прощения. Эх, ну почему мы порой бываем такими жестокими? Почему мы делаем больно своим родным и близким, а когда они умирают, понимаем, что были неправы? Неужели, чтобы это понять, надо кого-то потерять? Потерять навсегда. Какая жестокая эта жизнь! Живет себе человек, строит планы, о чем-то думает и чего-то добивается. Вдруг раз – и его больше нет. Почему? Зачем? В свои 23 года он так мало знал о смерти. В детстве он постоянно гнал подобные мысли прочь. Например, ему не верилось, что когда-нибудь наступит момент, и на земле не станет самых близких и дорогих людей. Ему казалось, что смерть забирает только чужих людей. Но вот она, суровая реальность. На свете больше не стало близкого и родного человека. Какая страшная эта весть! Что может быть хуже? Наверное, страшно жить без Бога, а умирать еще страшнее. Но ведь его отец был верующим, и сейчас он с Господом Иисусом на небесах. От этой мысли стало как-то легче. На следующее утро они с женой вылетели в Белоруссию. Отца похоронили скромно, на местном кладбище. За гробом шли человек 12-15, в основном ближайшие соседи и некоторые знакомые отца. Потом в колхозной столовой были устроены поминки. И здесь опять была некая нелепая традиция. Надо было обязательно съесть ложку сладкой массы. Из меда и риса, она называлась кутья. Все присутствующие на поминках брали ее по чуть-чуть и ели. На столах стояла водка. «Я не понимаю, зачем пить водку?» – прошептал он на ухо Лене. «Ведь мой отец был не пьющий». «Так принято. А вообще, мне что-то не хочется здесь находиться». «Может, выйдем на улицу, а, Паш?» «Пойдем», — сразу же кивнул он.